Глава 19. Утром я позавтракала на скорую руку тостами и кофе и набрала номер Золотовой. «Марин, ты дома? Наверное, мне придется подъехать к тебе ненадолго». «Ну давай, а зачем?» «Приеду, расскажу». Через час я остановила машину во дворе дома, в котором Марина сняла квартиру. Он находился в тихом районе на самой окраине города. Золотова открыла дверь и, заглянув мне через плечо, негромко скомандовала. «Быстро заскакивай!» Она захлопнула за мной дверь и спросила. «Никто не видел, как ты в подъезд заходила?» «Марин, да ладно тебе! Тоже мне конспираторша!» «Знаешь, я так боюсь, вдруг кто-нибудь про нас пронюхает!» «Никто меня не видел!» — заверила я, хотя, честно говоря, даже не обратила внимания на этот момент. «А мы как раз собираемся чаевничать», — радостно сообщила хозяйка, когда я вместе с ней прошла на кухню. «Садись с нами». «Что ж, можно», — согласилась я. «Тогда пойду мыть руки. Все равно ведь заставишь». Мы расположились за столом. Марина разлила чай по чашкам, поставила на стол домашние пирожки на тарелке. «Я заварила чай со смородиновым листом, купила на рынке». «Я знаю, что вы все любите такой», — подмигнула я Танечке. Вера говорила. «Полина, а что, у Ванечки новая няня?» «Похоже, да, вчера привез. Ну, ты знаешь, кто». Марина поняла, что в присутствии Танечки нам поговорить не удастся. И, дав девочке пирожки и чаю, проводила ее в комнату. «Иди поешь там, заодно и мультики посмотришь». Когда Танечка вышла, Марина повернулась ко мне. «Так что там про няню?» «Да ничего особенного. Какая-то Валя. Она постарше Риты и, похоже, верующая. Во всяком случае, так одета. Платочек, длинная юбка. Скромная, неперечливая, во всем с хозяином соглашается». «Бери пирожки. С вишней сама пекла». «Марин, я знаешь, зачем приехала? Мне нужно сделать звонок с твоего мобильника». «Пожалуйста. А кому, если не секрет?» «Секрет, но тебе так и быть открою. Я собираюсь позвонить Маргарите». «Няне детей? Но ведь она увидит, что это мой мобильник. Как она отреагирует на звонок с того света? Она будет в шоке». «Вот это как раз мне и нужно. Возможно, тогда она захочет ответить. А то на мой звонок она не реагирует. А ее надо как-то предупредить». «О чем?» «Ее ищет милиция и частный сыщик». «Полина, я думаю, она и так это знает. Она ведь не дура. Раз ты забрала у нее Танечку...» «А то, что она не отвечает на звонки, говорит как раз о том, что она скрылась. Я считаю, тут тебе опасаться нечего. Рита прожила в нашем доме целых 3 года, и у меня создалось впечатление, что она далеко не глупый человек. К тому же такие серьезные статьи». «Да что статьи? Она прекрасно понимает, что сделает с ней Корнил, если найдет. И милиция ей не поможет». «Нет, она прячется. И прячется хорошо, будь уверена». «Ты думаешь?» «Ладно, будем надеяться, что этот вопрос с повестки снят. Как вы здесь с Танечкой?» «Ничего, у нас все нормально. Сидим дома, рисуем, мультики смотрим». «А на улицу не выходите?» «О чем ты? Вернее, выхожу я одна, и то исключительно в магазин за продуктами, и в гриме». «Хорошо, сидите. Скорее всего, ваше заключение продлится недолго». «Ты придумала, как похитить Ванечку?» «Да, есть кое-какие соображения. Похищать его из дома нечего и думать. Там охранник, мальчика даже за ворота не выпустит. Значит, надо откуда-нибудь еще, например, из магазина. Что ты думаешь насчет детского мира? Очень большой, народу там всегда море, легко затеряться. Я решила забрать Ваню оттуда». «Как? Полина, как ты сделаешь это?» «Вы с Алиной будете мне помогать. Главное, чтобы Корнил привел туда мальчика. Мы тоже приедем туда. Я, Алина и ты. Переодетые, разумеется. Надо, чтобы кто-то отвлек папашу, а мы спрячем Ваню в какую-нибудь коробку и вынесем из магазина. поставим коробку в мою машину и... А чем отвлечь Корнила? Не знаю, нужно подумать. Может, кто-то подойдет к нему и предложит что-нибудь купить? Он на такое не купится. Тогда так. Подходит к нему друг детства или школьный и кричит: «Корнил, привет! Сколько зим, сколько лет!» При этом лезет к нему обниматься, трясет за руку, а мы в это время забираем мальчика. Вот это уже ближе к теме. Только кто будет этим школьным другом? Есть у меня на примете один артист, который сможет сыграть эту роль. И кто же это? Мой знакомый журналист. Ему по роду своей деятельности приходилось еще и не такое вытворять. Так что, думаю, справится. Надо будет только показать ему Корнила, а дальше дело техники. Ой, неужели получится? Полина, я боюсь об этом думать. А ты пока не думай. Там по ходу действия будет видно, что и как. Только будь готова, как пионер. Танечка сможет одна дома посидеть? Спрашиваешь, она что, маленькая? 6,5 лет. Добро, тогда я поехала. Полин, ты что, уже уходишь? Я думала, мы посидим, почаевничаем. Извини, Марин, некогда. У меня еще столько дел. А что мне пока делать? Ничего, сиди с ребенком и жди моего звонка. Я вышла от Золотова и села в машину. Теперь мне предстояло съездить к Антону. Надо отвезти ему коньяк и договориться насчет помощи в деле похищения Вани. Не думаю, что Ярцев откажет мне. Не такой это человек. Мне неоднократно приходилось обращаться к нему, и каждый раз Антон выручал меня. Итак, я отправилась в редакцию. По дороге заехала в фирменный виноводочный магазин и купила коробку коньяка. Продавец положил ее в большой пакет и, многозначительно посмотрев мне в глаза, пожелал приятно отдохнуть. Почему продавцы считают, что спиртное люди покупают исключительно для себя? Антон, как всегда, сидел за компьютером. «Срочная работа?» – посочувствовала я. «Да нет, просто пишу по свежей памяти. Присаживайся. Как оно твое ничего?» «И так, и эдак. Слушай, я тут привезла тебе спасибо. С этими словами я поставила перед Ярцевым фирменный пакет. «Что это? Ах да, 2 коньяка, помню!» Антон заглянул внутрь. «А почему так много?» «Это, так сказать, от полноты души». «А, значит, это не просто спасибо, а большое спасибо. Ну что ж, приятно иметь дело с понимающим человеком». Ярцев с довольной физиономией убрал презент под стол. «Так как говоришь, твое ничего?» «Антон, мне нужна твоя помощь». «Ну вот, я так и знал. Вернее, чувствовал, что это взятка». «Но заметь, за благородное дело». Ярцев вздохнул. «Твое счастье, Полина, что я взяточник. Рассказывай. Куда ты там опять хочешь втянуть такого порядочного человека, как я? Наверняка в авантюру». Я коротко изложила Антону суть дела. Что он должен будет в магазине отвлечь внимание папаши Золотова, пока мы с подругами уведем у него сына. «Так это же похищение человека, статья...» 106, часть 2. «Но ты не будешь привлечен, Антон. Это я тебе как юрист говорю. Кто вообще тебя будет искать?» Ну, подошел человек к человеку в магазине. Ну, похлопал по плечу, руку пожал. Так ведь друга детства встретил. Вернее, думал, что встретил. Но обознался, как выяснилось. И пошел себе своей дорогой. А если и найдут тебя, что, заметь, маловероятно, так это еще доказать нужно, что ты хлопал Золотова по плечу с умыслом. «А ты, значит, в это время...» «Уведу у него сына. Но ты за папашу не переживай. Он отсудил у матери детей благодаря своим деньгам. Да ты помнишь, я тебе эту историю рассказывала». «Да, конечно, но, Полина, ведь он поступил по закону». «Закон и справедливость часто не совпадают. Не мне, Антон, тебе это говорить. Ты лучше скажи, поможешь или нет?» «Золотые твои слова насчет законной справедливости. Поэтому одни живут по совести, другие по понятиям». «А ты на стороне кого?» «Справедливости, конечно. Поэтому вернуть ребенка твоей подруге я помогу». «Тогда я пошла. До созвона». Я встала. «Подожди, Полина, ты что забыла? Ты же хотела посмотреть фотографии тех пропавших девчонок». «А, да!» Я опять спустилась на стул. Ярцев полез в ящик стола, пошарил там и извлек на свет Божий конверт, из которого высыпал на стол фотографии. Я взяла их в руки, я листала их и приходила в ужас. «Антон, смотри!» «Что?» «Смотри, ты ничего не замечаешь?» «А что я должен замечать?» «Они же все похожи друг на друга. Смотри, все молоденькие, лет 16, все белокурые, с длинными вьющимися волосами. И глаза у всех большие, круглые и голубые». «Ну, с этим трудно спорить. И что?» «Антон, я, кажется, все поняла». «Что ты поняла?» «У меня есть догадка, и ее надо проверить, но сделать это будет непросто». «Давай говори, что ты там опять придумала? Тянешь кота за хвост?» «Антон, ты сможешь поехать со мной в одно место? Вернее, даже с нами. Я хочу захватить еще и подругу». «Куда съездить? Мне вообще-то сейчас некогда. Статью надо готовить». «Антон, если подтвердится все, что я думаю, у тебя будет такая статья, такая сенсация, ты еще и в герои попадешь». «Я? Ну-ну». «Серьезно тебе говорю, а твои дружки-менты, возможно, тебя наградят». «Полина, ты можешь сказать, наконец, что конкретно нужно делать?» «Конкретно? Я знаю, кто похитил всех этих девушек». «И кто же?» «Вставай, поехали со мной». Антон поднялся, ворча, что, мол, нет ему, старику, покоя. На улице мы сели в мою машину, припаркованную возле здания редакции, и я выжила сцепление. Подъехав к дому Золотовой, я позвонила ей на мобильник. «Марина, это я. Не пугайся, я опять к тебе. Но на этот раз с гостями. Это свои. Я к тому, что открой нам дверь». Мы с Антоном поднялись в ее квартиру. Марина открыла и сразу отступила вглубь коридора в полумрак. Я сама щелкнула выключателем и посмотрела на Ярцева. «Ну и что скажешь?» Тот уставился на Золотову. «Полина, в чем дело?» Недовольно спросила Марина, переводя настороженный взгляд с меня на Ярцева и обратно на меня. «И она такая же!» Сделал, наконец, свой вывод Антон. «Нет, я не такая же», — заверила нас хозяйка. «Такая-такая». «Полина, что все это значит?» У Марины было испуганное лицо. «Марин, знакомься. Это Антон, тот самый журналист, про которого я только что говорила тебе. И ты, Антон, познакомься. Марина, та самая мать, которой мы возвращаем детей». В это время в прихожую выбежала Танечка. «Полина, Полина, ты опять к нам в гости?» «А это один из тех детей. Ну, ты понял». «Полина, к чему все это?» Ярцев смотрел на меня удивленно. «Хорошо, идемте в комнату. Сейчас я все объясню». Когда я закончила рассказ, Марина смотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Так ты думаешь, что это Корнил похищал тех девушек?» «Боюсь, что да, и боюсь, что это связано с той дачей в Грибниках». «Нет, Полина, подожди!» Золотова покачала головой. «Одно дело развестись со мной и отнять у меня детей, здесь он действовал хотя бы по закону. Но совсем другое – похищать девушек и прятать их на даче в лесу. Это же уголовное преступление!» «Я не могу поверить, что Корнил способен на это». «Марин, когда вы с ним познакомились, сколько тогда тебе было лет, не помнишь?» 16. «Антон, девушкам, которые пропали, сколько было лет?» 16, и только одной 17. Я обвела взглядом моих друзей. «Чувствуете? Он себе не изменяет. Его продолжает тянуть на юных, золотовласых и кудрявых. И высоких. Я права, Антон. Все девушки подходят под это описание?» «Вообще-то да». «Отсюда вывод. Надо ехать на дачу и все проверить». «Как? Ехать самим? А тот сторож? Ты сама говорила, что он вас с Алиной в прошлый раз шуганул». «Так это подтверждает мою догадку. Шуганул, значит, опасается, что посторонние глаза что-нибудь увидят. А раз так, надо обязательно туда съездить и на этот раз уже проникнуть в дачу». «Нет, Полина, подожди!» Антон поднял руку. «Что ты гонишь? Давай все хорошенько обдумаем. Во-первых, сторож нас тормознет и в этот раз. Во-вторых, как мы проникнем в дачу? Кто нас пустит? Или ты собираешься взломать двери? Проникновение в частное помещение без согласия хозяев. Какая это статья, не подскажешь?» Я открыла было рот, но ответить не успела. Мелодия на моем мобильнике прервала нашу беседу. Звонила Алина. «Полина, ты представляешь? Я только что начала приходить в себя». «С чем тебя и поздравляю. Давай двигайся дальше в том же направлении. А мне, извини, некогда. Потом созвонимся». «Полин, подожди! Я чего звоню-то? У меня дело к тебе срочное. Я вчера опять с Корнилом встречалась». «Я в курсе. Ты что, перебрала?» «Да, не рассчитала. Теперь голова трещит. Я чаю зеленого с лимоном уже полведра выпила». «Алина, может, про чай потом? У меня тут дела». «Да ты выслушай! Я, как ты просила, поговорила с Корнилом про пикничок на природе». «И что он?» «Да знаешь, как-то кисло это воспринял. Я ему говорю, люблю, мол, на даче позагорать, шашлычка поесть, ягодки с куста, а еще по лесу погулять, ну и все такое. А он как-то зыркнул на меня, как мне показалось, недобро, а потом некоторое время вообще был настороженный». «Значит, не понравилось ему твое предложение. Значит, дачу он держит не за тем, чтобы шашлычок там делать и ягодки собирать». «Полин, а знаешь, что еще я вчера сделала? Я у Корнила какие-то ключи тиснула». «Как?» «Да вот так. Он вчера, как обычно, хорошо набрался. А когда обниматься ко мне лез, у него из кармана связка ключей выпала. Но я их быстренько и подобрала». «Может, это ключи от его дома?» «Да нет, не похоже. Они какие-то большие, допотопные. Современные ключи от коттеджа не такие. Они изящные и...» «А что, если это ключи от той самой дачи?» «Может, от дачи, может, от его офиса, я не знаю. Может, это вообще не его ключи, а, скажем, Дорика. Мое дело было их слямзить, остальное – твоя забота». «Так, надо узнать. Алина, ты вот что, давай быстренько собирайся. Через 20 минут мы с Антоном за тобой заедем. И оденься, пожалуйста, по-спортивному». «Нет, Полин, так быстро я не могу. Мне надо принять ванну, выпить чашечку». «Я знаю, что тебе надо выпить. Ванну и чашечку примешь за 20 минут и быстро спустишься вниз. Мы скоро подъедем». Я выключила телефон и посмотрела на Антона. «Ну, вот вам и ответ, как проникнуть в дачу. У нас теперь, кажется, есть ключи. Правда, нет уверенности, что это те самые ключи». Я перевела взгляд на застывшую в недоумении Марину. «Тебя не берем, извини. Ты у нас сидишь с ребенком. А мы, Антон, едем». «Я же говорила, я же предчувствовала, что скоро все так закрутится. Только успевай поворачиваться». Мы подрулили к Алининому дому, не увидели ее возле подъезда, и я поднялась к ней. Она одевалась. «Полин, надеть эти бриджи я не могу. Они вышли из моды». «Алина, надень хоть что-нибудь. Антон внизу ждет». «Подождет твой Антон. Эти джинсы я тоже не могу надеть. Они не стираны». «Алина, ты что, собираешься на прием во французское посольство?» «А что, я должна ехать как лохушка?» «В прошлый раз, когда тебя старик-сторож напугал, ты, помнится, упала в обморок. Наверняка он там опять будет. «Так какая тебе разница, в чем на земле валяться в обмороке?» Когда, наконец, мы вышли из подъезда, Антон посмотрел на нас с усмешкой. «Надо же! И часа не прошло, а вы уже оделись! Завидная скорость!» Мы сели в машину. «Боюсь, теперь придется заехать ко мне», — сказала я. «А к тебе-то зачем?» — окинула меня взглядом подруга. «Во-первых, мне тоже надо переодеться во что-нибудь более легкое и спортивное, например, в шорты и майку. На ноги нужно надеть кроссовки. Все-таки не на дружескую вечеринку едем. Может, придется удирать со всех ног. На шпильках это сделать будет довольно проблематично. И потом, прихвачу-ка я с собой кусок колбасы и несколько таблеток снотворного. Там такая милая собачка, так и хочется накормить ее от души. Тогда уж и монтировку заодно не забудь. Там такой милый дедушка, так и хочется приложить его от души». Антон посмотрел на меня. «Полина, ты не замечала, что у твоей подруги садистские наклонности?» «Сейчас приедем на дачу, и у тебя появятся такие же», — съязвила Нечаева. Мы ехали в поселок на моей машине. По дороге обсуждали, что нас может ожидать на даче. В целях безопасности было решено не соваться туда всем вместе, а сначала пустить в разведку меня. «Не будем же мы брать дачу штурмом», — рассуждал Антон. «Просто посмотрим, что там да как. А если увидим что-нибудь подозрительное...» «Вызовем милицию», — обрадовалась Алина. «Правильно. Только милицию предлагаю вызвать сразу же, как приедем». «А если там нет ничего особенного?» — охладила я их пыл. «Если Золотов держит там соленые грибочки в бочках, что тогда скажете нашей доблестной милиции? Как объясните вызов?» «Нет, считаю, для начала надо проверить все самим. А милиция — это всегда успеется». Когда мы въехали в поселок, машину поставили на второй улице, чтобы не светить. «А может, тот деток как раз по этой и любит гулять?» — засомневалась Алина, вылезая из машины и оглядываясь. Я вышла следом. На улице никого не было видно. Оно и понятно. Разгар рабочего дня. На дачах живут одни старики, и то не во всех. Да и сейчас, в жару, в самый полдень, наверняка прячутся в своих теремах. «Антон, я иду в разведку. Ты идешь за мной. Особо не высовывайся. Появишься только в том случае, если увидишь, что мне угрожает опасность. Если я покручусь удачи и никого не увижу, махну рукой. Тогда подойдете ко мне уже с ключами. Попробуем открыть калитку, хорошо?» «Полина, хочу тебя предупредить. Все это очень рискованно», — сказал Ярцев. «Судя по тому, как сторож встретил вас в прошлый раз». «Согласна, но других предложений я не услышала. Так что действуем по моему плану». «У тебя какие-нибудь соображения есть?» Алина вопросительно посмотрела на Антона. Тот пожал плечами. «Ну, раз других предложений не поступило...» Я отправилась на третью улицу. Там тоже никого не было, так что я спокойно дошла до последней дачи. Постояла около забора, пытаясь увидеть собаку, что облаяла нас с Нечаевой в прошлый раз. Но за забором была тишина, и никакой собаки не наблюдалось. Может, ее убрали? Но мои надежды оказались тщетными. Едва я приблизилась к калитке, как тут же услышала громкий лай. От неожиданности я даже вздрогнула. Значит, псина на месте. Я полезла в сумку и достала кусок колбасы. Потом вдавила в него 3 таблетки быстродействующего снотворного, которым снабжал моего дедулю знакомый главврач городской больницы. Ариша никогда не страдал бессонницей. Но по моей просьбе иногда жаловался на нее своему приятелю во время игры в покер. Так что хорошим быстродействующим снотворным я была обеспечена. Бросив колбасу за забор, я стала ждать, что будет. Псина, полаяв на меня еще немного для приличия, наконец обратила внимание на мой презент. Обнюхав его и сочтя, вероятно, вполне пригодным для своего обеда, она стрескала кусок в один захват. Ничего себе аппетит! После этого собака продолжила пугать меня своим злобным лаем. «Ну ты, свинья неблагодарная!» — возмущенно сказала я ей. «Сожрала мою колбасу и на меня желаешь?» Однако мне ничего не оставалось делать, как ждать, когда у собачки наступит послеобеденный сон. Поэтому я отошла от забора подальше, чтобы этот зубастый крокодил меня не видел, и запаслась терпением. «Ничего, сейчас ты уснешь, да еще храпеть будешь, как кавалерийская лошадь. И вот тогда...» «Опять ты свирестелка!» От неожиданности я даже вздрогнула. Медленно повернувшись, увидела все того же деда, похожего на лешего, что напугал нас с Алиной в прошлый раз. Он смотрел на меня далеко не дружелюбно, и снова в его руках была увесистая дубина. Надо было как-то выкручиваться. «Здравствуйте, дедушка!» — сказала я самым приветливым тоном, на какой только была способна. «Чего?» Старик нахмурился больше прежнего и выразительно постучал дубиной о свою ногу. «А ну, двигай отсель!» «А почему?» — спросила я удивленно. «Я стою на дороге, а она общая. Разве я вам мешаю?» Но старик, похоже, соображал туго, поэтому не стал придумывать, что ответить на мой вопрос. Зато он начал приближаться ко мне и одновременно поднимать свою дубину. Положение становилось угрожающим. Я сделала шаг назад. В это время за спиной деда возникла фигура Ярцева. Я видела, как он занес над головой старика что-то большое. Я даже не успела сообразить, что это, как Антон опустил этот предмет на голову лешего. Тот не то икнул, не то тихо вскрикнул и медленно, как мешок с картошкой, завалился на бок. Ярцев опустил на землю большую деревянную колоду и посмотрел на меня вопросительно. «И что теперь с ним делать? Скоро ведь очнется, я его не сильно приложил». «Веревка нужна», — сказала я. «У меня есть в машине». Антон сбегал за веревкой и вернулся с ней и Алиной. Увидев старика бесчувственным, она заметно осмелела. «Надо связать ему руки за спиной и ноги, и еще кляп в рот воткнуть», — деловито распорядилась она. «Зачем? Кричать он все равно не будет. Да и чем заткнуть-то?» Антон огляделся вокруг. Я в это время наблюдала за собакой. Она еще продолжала лаять, но уже не так энергично, как раньше. Через пару минут она замолчала совсем. То ли устала, то ли начала действовать снотворное. Но псина вдруг села на задние лапы и жалобно заскулила. «Пора!» Я взяла у Антона связку ключей и стала открывать замок на калитке. К моему удивлению, один из них подошел. Я крутанула его, и дужка замка отпрыгнула. Я толкнула дверь и ступила в сад. Собака, находившаяся буквально в 2 метрах от меня, посмотрела на меня как-то грустно, вздохнула, закрыла глаза и медленно завалилась на бок. Я прошла мимо нее к дому. Антон затащил старика в сад, чтобы он не лежал посреди дороги, и закрыл калитку. Потом он снял с пугала стоявшего посреди травы какую-то тряпку и затолкал ее в рот старика. Мы втроем по тропинке подошли к дому. Это было не совсем еще старое 2-этажное строение. Один из ключей на связке открыл входную дверь. Мы оказались на просторной веранде. Миновав ее, нам пришлось открыть еще одну дверь, и теперь мы вошли в комнату. Здесь было не так запущено, как в саду. Чувствовалось, что кто-то периодически наведывается сюда, более или менее поддерживает порядок. Во всяком случае, на столике около дивана стояли бутылки, бокалы с недопитым вином, в вазе лежали огрызки яблок и кисть винограда. Рядом фантики от конфет и пачка дорогих сигарет. «Остатки пиршества», — сказал Антон и, понюхав вино, заключил. «Хорошее». «А вы видите, бокала-то 3!» Алина кивнула на стол. «Не пара отдыхала, а компания!» «Сигареты Корнила», — заметила я. «Значит, я была права. Это его резиденция. Надо обыскать дом». Мы прошли по всем комнатам, но ничего, кроме мебели, не нашли. «Давайте обойдем еще раз», — предложил Антон. «Но теперь будем смотреть внимательнее». «Куда уж внимательнее?» — возмутилась Алина. «Что мы вообще здесь ищем?» Я в это время заглянула под лестницу, ведущую на второй этаж. «А вот здесь какая-то дверь. Антон, Алина, идите сюда!» Мы втроем подошли к маленькой двери под лестницей. Антон подергал за металлическую ручку. Дверь не поддалась. «Подбирай ключи!» — скомандовал Антон. «Без тебя бы не догадались!» — огрызнулась Нечаева. Я начала пробовать ключи, имеющиеся в связке. Один из них со скрипом повернулся в замке, и дверь поехала в сторону. Нам открылся тускло освещенный ход вниз. Пахнуло прохладой и сыростью. «Погребом пахнет!» Я шагнула на первую ступень. Но Антон, взяв меня за руку, оттянул назад. «Я пойду первым», — сказал он и шагнул на лестницу. Мы с Алиной спускались за ним. Внизу была еще одна дверь, но она оказалась не запертой. Помедлив немного, Антон толкнул ее. Мы с Алиной, прижавшись друг к другу, замерли в испуге.